Деньги. Рвалось возмущение из груди Дениса. Как всегда, все решает прибыль. За все время я была на поверхности раз пять, и то из-за экспериментов Цишаса, грустно вздохнула Эльга. Почти всю жизнь я провела на этом ярусе глубоко под марсианской поверхностью, лишь иногда поднималась в основную колонию. Дитя Ариса, задумчиво протянул Денис. Ква. С удивлением посмотрела на него девушка. Арис — бог войны и Марса по древнегреческой мифологии. Гармония — его дочь от Афродиты. Ой, ну ты скажешь тоже, ребенок богини. Девушка рассмеялась и вырвалась из объятий кавалера. Я пойду. Меня уже, наверное, ищут. Подняв свои вещи с пола, девушка прошмыгнула в душ. Через пару минут она вышла оттуда одетая и, озираясь по сторонам, поспешно покинула комнату. На пороге она замерла, обернулась и послала парню воздушный поцелуй. Нехотя Денис поднялся с кровати и поправил смятую постель. Уже неплохо, до хруста потянулся он с улыбкой до ушей. Глава 23. Прошло 3 месяца заключения Дениса под землей. Он чувствовал себя прекрасно, только сильно надоела тесная камера. Доктор Цишас все меньше интересовался своим подопытным, потерпев в ходе экспериментов множество неудач и переведя множество клонов на добычу нанитов из тела подопытного. Он забросил исследования и переключился на другие эксперименты. Эльга заходила к парню 2 раза в неделю, стараясь не вызывать подозрений со стороны охраны и ученых. В эти короткие часы совместного пребывания они предавались страстной любви и долгих мечтаний о будущем без заключения в бункере. Денис сумел вселить в девушку желание увидеть мир и почувствовать свободу, о которой он мечтал сам. Сейчас его жизнь была неплоха по марсианским меркам. Отдельный жилой блок, 3-разовое питание, отсутствие необходимости работать. Но он предчувствовал, что санаторный режим скоро закончится. Примерно неделю назад к нему заходил полковник Лицин и задавал ему наводящие вопросы по исследованиям доктора. Лицин остался крайне недовольным условиями содержания Дениса и пытался выведать, за какие заслуги его перевели в жилой блок. Как парень понял, допрос проходил без санкционирования с Цишасом. Даже Эльга была не в курсе о внезапном визите военного. Шумовский завершил свой утренний обряд в санузле и занялся тренировками, которые были поделены на 2 этапа и занимали у него большую часть времени. Первый этап был стандартным, он заключался в разминке и последующей отработке силовых техник, которые были доступны в его маленькой комнате. Основным препятствием являлась пониженная гравитация, которая даже при магнитном генераторе была недостаточной для достижения высоких результатов. Приходилось увеличивать количество подходов к каждому упражнению. Второй этап тренировок был более нагруженным в эмоциональном плане. Денис разрабатывал свою новую способность – изменение тела. С помощью долгих и упорных занятий он научился изменять не только один палец, а руки целиком. Мысленно он продумывал форму и сочленение измененной конечности, в чем ему помогало его неоконченное образование в техникуме по специальности робототехника и прочтенные лекции Финуила Яковлевича. Благодаря своей новой способности он мог в 2 счета освободиться из наручников, просто превратив свои руки по локоть в мягкое и податливое месиво. Превращение ладоней рук в узкие длинные клинки он довел до совершенства и мог их изменять в течение нескольких мгновений. Все это выглядело весьма странно и страшно со стороны. Его кожа моментально становилась серебристой, пальцы рук удлинялись, фаланги срастались воедино, а от запястья ладонь превращалась в прочный и острый клинок длиной более 50 сантиметров. Острие лезвия из нанитов, конечно, оставляло желать лучшего, и бриться им не стоило, но в то же время разрубить человека пополам с его силой не составит труда. Также Шумовский мог превращать руку в длинное щупальце. Словно серебристый садовый шланг, щупальце ползало по маленькой комнате. На управление щупальцем уходило очень много сил и требовалась огромная практика. Об использовании 2 рук парень даже и не думал. Услышав шаги за дверью, Денис моментально вернул своей правой руке нормальное состояние. Кожа приняла обычный оттенок. Условный двойной стук в дверь предупредил заключенного о том, что к нему пришла его куратор. Девушка быстро прошмыгнула в приоткрывшуюся дверь и мысленно отдала команду заблокировать дверь. Она выглядела взволнованной и взбудораженной, а ее движения были резкими и порывистыми, что заставило парня напрячься. «Все кончено, Денис. Он все знает. Нас убьют», — едва сдерживая истерику, экспрессивно заявила она с порога. Ее глазной протез светился зеленым, а губы предательски дрожали. «Успокойся, дорогая», — подошел он к ней. «Объясни спокойно, кто и что узнал». «Полковник Лицин, Он вызывал меня к себе и допрашивал. Он все знает про нас с тобой. Мне грозит расстрел за помощь заключенному, а ЦШС арестуют, лишат занимаемой должности и депортируют в колонию в один для суда. А как же я? Нахмурился он. Тебе повезло меньше всех. В волнении девушка принялась шагами мерить комнату. Он собирается перевести тебя в колонию в 22А. И почему же мне повезло меньше всех? Там работают отчаянные маньяки, которые не остановятся ни перед чем, лишь бы совершить научный прорыв. Замерла она и с переживанием на лице посмотрела на возлюбленного. У нас работала одна девушка из той лаборатории. Судя по ее рассказам, там творятся страшные вещи. Девушка не сдержала эмоций и разрыдалась. С громкими всхлипами она бросилась в объятия парня. «Успокойся, любимая», — тепло обнял он девушку. «Доктор уже в курсе?» «Нет», — покачала она головой из стороны в сторону. «Я сразу пошла к тебе. Если полковник тебя отпустил, значит, время у нас еще есть». Денис сильно ошибся. Стоило ему договорить, как в следующее мгновение в коридоре раздались шаги стальных подошв. Ильга моментально успокоилась и подключилась к камерам видеонаблюдения. На голографическом экране ее коммуникатора появилось изображение из коридоров. По ним небольшими группами передвигались вооруженные солдаты службы безопасности колонии в полном обмундировании. «Нам конец», — Ильга выглядела излишне спокойно. Она приблизилась к парню и подарила ему страстный поцелуй, в котором чувствовалась вся ее страсть. Она целовалась так, словно в последний раз в жизни, стараясь напоследок насладиться сладким вкусом губ любимого. «Подожди еще нас хоронить», — с неохотой отстранился от девушки молодой человек. «Я так уже полгода живу, и ничего, живой пока». Изображение камер пропало с голографического экрана, и до них донеслись приглушенные звуки стрельбы. Они проникли к пульту управления ярусом. Нервно прикусила губу девушка. «Лифт заблокирован. Значит, выхода у нас нет». Она в испуге дернулась, услышав мужскую речь за запертой дверью. Денис грубо отодвинул девушку в сторону туалета. «Спрячься в душевой», — прошептал он, после чего моментально покрылся серебристым налетом. Пришло время испытать себя после долгой подготовки. Сегодня у него появился шанс обрести свободу, о которой он так долго мечтал. После непродолжительной возни дверь в жилый модуль распахнулась. В помещение ворвались четверо солдат. Все были закованы в серьезную броню с экзоскелетами и вооружены тяжелыми штурмовыми винтовками увеличенного калибра. Денис не стал вникать в китайскую тарабарщину, которую прокричал ему солдат в темно-красной форме. Молодой человек моментально превратил свою левую руку в клинок. Резким прыжком он приблизился к неожидавшим такой прыти противникам и со всей силы нанес рубящий удар ближайшему врагу. Голова китайца вместе со шлемом улетела в угол комнаты, словно футбольный мяч. Кровь струйками вырывалась из обрубка шеи. Отошедшие от шока остальные трое солдат открыли по Денису прицельный огонь. Но он действовал на опережение, подхватил еще не упавший труп противника и прикрылся им как щитом и отступил в глубину комнаты. Мощные импульсы от пуль увеличенного калибра беспрерывно лупили по телу бывшего соратника солдат. Денис лихорадочно думал о дальнейших действиях. Еще пара секунд, и от его импровизированного щита остается лишь кровавое месиво. Думать не оставалось времени, следовало действовать. В следующее мгновение рука парня начала менять очертания. Через краткий миг длинная серебристая щупальца стремительной атакующей коброй устремилась по полу к ближайшему врагу. Оно оплело ему ноги и повалило на пол. Очередь из его винтовки устремилась в потолок, с которого на противников посыпалась штукатурка вперемешку с бетонной крошкой. Вобрав щупальце обратно, Шумовский с силой метнул свой импровизированный щит в оставшихся на ногах двух солдат, после чего рванул в наступление. Еще не успевшего подняться на ноги противника он проткнул клинком, в который почти мгновенно превратилась его левая рука. Солдата пригвоздило к полу, словно жука, которого пришпилил энтомолог. В следующий миг Денис ушел с линии огня и прыгнул через дверной проем в коридор. Противники обалдели от его акробатического этюда. Оказавшись за их спинами, он неожиданно для себя выпустил из двух рук щупальца, стоило ему подумать об этом. Смерть оставшихся врагов оказалась более мучительной, чем у их соратников. Их одежда и броня моментально покрылись серебристым налетом. Наниты в течение нескольких секунд превратили их одежду и снаряжение в труху, а сами солдаты бились в предсмертных конвульсиях и издавали ужасающие крики боли. Спустя несколько секунд Денис втянул щупальца обратно и превратил их обратно в руки. В его комбинезоне красовались несколько крупных отверстий от попаданий пуль, Но организм функционировал нормально и прекрасно перенес перестрелку. Он вернулся в комнату и выдернул запертую дверь в душевую вместе с коробкой, после чего крикнул испуганной девушке: «Эльга, бежим скорей!» Девушка уставилась на парня полный ужаса единственным родным глазом. «Ты живой?» Ее голос был наполнен приятного изумления. «А что мне будет?» Преувеличенно бодро усмехнулся он. «Это так, игрушки», он протянул девушке руку. «Милая, а тут правда всего один выход на поверхность?» «Вообще, да», задумчиво протянула она. «Хотя, у ЦШСЭ есть свой тайный ход в лаборатории, который ведет в его бункер. Это тайная информация. Даже служба безопасности не знает о нем. Его построили более 20 лет назад в начале закладки яруса по приказу начальника колонии ЦВШ, брата ЦШСЭ. Я была там один раз маленькой, когда только начала учиться заново ходить. Почему-то док взял меня с собой. Он оставил меня у двери бункера, а сам быстро занес папку с документами и вернулся обратно. Значит, идем к нему», потянул он за собой спутницу. «Это невозможно», нахмурилась она. «Лаборатория находится в самом конце яруса, а коридоры заполнены солдатами Лицина. Значит, будем прорываться». Парень с осторожностью выглянул, после чего убрал голову назад и продолжил. «А что с клонами охранниками? В основном они проходят обучение у полковника и выполняют его приказы. Плохо дело. Выходит, что к солдатам прибавится еще и охрана, но умирать здесь я не собираюсь». Денис поднял с пола две винтовки и снял с трупов запасные магазины. Одно орудие он протянул спутнице. «Стрелять умеешь?» «Конечно», приняла она оружие и тут же проверила его работоспособность. Затем взяла у парня новый магазин с патронами и перезарядила оружие. «Каждый житель колонии КНМР обязан пройти курс сохранения жизни. В него входят обязательные уроки стрельбы, оказание медицинской помощи и выживание на поверхности». «Отлично», — медленно повторил за ней действия с оружием обрадованный Денис. «Значит, хоть один стрелок у нас уже есть». «Почему один?» — удивленно уставилась на него Эльга. «Потому что с меня хреновый стрелок», — кривая усмешка выползла на лицо парня. Сдернув с трупа тактический шлем, он натянул его на голову сопротивляющейся девушке. «Фу, убери его, он же в крови. Надевай». Был он непреклонен. «Я не хочу, чтобы ты погибла, любимая». Девушка успокоилась и застегнула хлястик. Но на лице у нее прорезалось отвращение, которое говорило о ее истинном отношении к запачканным кровью трофеям с тел противников. «Куда идти?» — продолжил Шумовский. «Сейчас налево по коридору», — Эльга навела в ту сторону дуло винтовки. «Там будет развилка. Нам нужно в правый проход и добраться до дверей отсека, от которого ведет коридор к лаборатории». Шумовский смело шагнул в коридор. Следуя указаниям девушки, он направился в сторону шлюза. Когда они почти дошли до конца коридора, на них из-за угла неожиданно выскочили двое вооруженных охранников. Шумовский успел толкнуть Эльгу в открытую дверь жилого модуля, прежде чем в него впились пули из автоматов противников. За несколько мгновений его комбинезон превратился в труху. Испуганные охранники давили на спусковые крючки пистолетов-пулеметов, не жалея патронов. Они знали о способностях Дениса, оттого им было вдвойне страшней. Организм парня взвыл от такого нахальства. Наниты в поисках спасения подстегнули мозговую активность. Шумовский, покачиваясь от выстрелов, выпустил щупальце из правой руки и направил его прямо в открытый рот кричащего в ужасе клона. Металлическое щупальце легко проникло в податливую плоть клона и вышло с другой стороны его головы, расплескивая мозги в стороны. В следующий миг парень с силой толкнул труп на второго охранника, который выбил оружие у него из руки. На лице Дениса проступила хищная ухмылка, при виде которой противник в ужасе широко распахнул глаза. Парень моментально сократил расстояние с охранником. Тот в этот момент лихорадочно пытался извлечь из кобуры пистолет. Схватив клона за горло, Денис дал волю изрядно пострадавшим нанитам. Противника, который будто оказался зажатым в стальных тисках, покрыл серебристый налет. Его предсмертные вопли огласили коридор. Когда крик стих и к Шумовскому вернулась способность двигаться, он почувствовал привычный зов нанитов и с удивлением огляделся по сторонам. Две серебристых капли обнаружились на полу на том месте, на котором в него попали две обоймы пистолетов-пулеметов. Нагнувшись, парень коснулся пальцем ртутной капли и втянул ее в себя. На металлическом полу от них не осталось ни следа. В коридоре стоял сильный запах сгоревшего пороха. На полу под ногами парня хрустели пластиковые гильзы и смятые пули, которых было настолько много, что не наступить на них было невозможно. Шумовский заглянул в жилую комнату, в которую спрятал спутницу. Ему после сражения срочно требовалась подзарядка. Не обращая внимания на охреневшую Эльгу, он, пошатываясь, дошел до модуля беспроводной зарядки, превратил палец в заостренный щуп и вогнал его в центр прибора. Мощный разряд электрического тока устремился по его поврежденному телу, наполняя наниты живительной энергией. Свет в модуле замерцал и потух, оставив парочку киборгов в темноте. Испуганная девушка метнулась в сторону двери. «Стой!» – закричал ей вслед Денис, но она уже выбежала наружу. Когда он вышел в коридор, то увидел Эльгу, которая крепко сжимала автомат, направленный в его сторону. Ее лицо выглядело озадаченным и напуганным. «Стой на месте, Денис! Это что сейчас было? Что за нахрен гребаный хентай? Эльга, успокойся и опусти автомат, я тебя все объясню, но позже. Я никуда с тобой не пойду. Не дури!» Денис вскинул руку, резко выпустил щупальце в сторону девушки, оплел им оружие и вырвал у нее из рук. «Пойдем скорей, пока на шум не сбежались солдаты и охрана». Эльга застыла испуганным сусликом. «Что за херня?» – округлила она глаза. «Эльга, я люблю тебя, но давай не будем поступать как герои дешевых боевиков, выясняя отношения посреди опасности. Нам нужно бежать». Девушка так и стояла, застывшая в ступоре. Ее сковал страх. Парень понял, что от нее добиться адекватности пока не получится. Он вернул руке обычное состояние, обнял спутницу за талию и оторвал ее от земли. Она совершенно не сопротивлялась. С девушкой в руках он направился в правый проход, ведущий к шлюзу лаборатории. Спустя несколько секунд Эльга пришла в себя и забарабанила стальным кулаком по мощной спине Шумовского. «Денис, немедленно поставь меня на пол». Он покорно поставил девушку обратно и протянул ей автомат. Пришла в себя, не нашлась она с ответом, с удивлением разглядывая возвращенное оружие. Она уж было подумала, что парень и с ней расправится, как с охранниками, но вместо этого он отдал ее винтовку, чем заставил ее задуматься. «Эльга, пожалуйста, соберись. Сейчас не время для истерик и выяснения отношений. Нам нужно бежать, и как можно скорее, чтобы вывести ее из ступора». Денис нежно поцеловал ее. Его поцелуй будто обладал волшебной целительной силой. Девушка как-то неожиданно быстро переключилась и стала вести себя как обычно. С ее лица пропали истерические нотки, а взгляд стал собранным. «Да, ты прав. Пойдем». Ее голос стал спокойным, как и выражение лица. Она крепче сжала цевье автомата, но уже направляла ствол оружия в сторону возможной опасности, а не на спутника. «Я не понимаю, что на меня нашло. Наверное, из-за шока переклинило». Глава 24. Стоило им пройти несколько шагов, как открылась дверь, которая вела на склад. Из дверного проема выбежал мужчина в халате. На доли секунды он застыл, посмотрел на Дениса и Эльгу, после чего в ужасе закричал и ломанулся в коридор в том направлении, откуда они только что пришли. «Додж, старший научный сотрудник», — сухо прокомментировала Эльга. «Я его чуть не подстрелила». Через несколько секунд после того, как Додж скрылся за углом, убегая от парочки киборгов, в той стороне раздались выстрелы. «Все, нет больше Доджа, бежим быстрее к шлюзу». Шумовский схватил девушку за руку и устремился дальше по коридору. У шлюза дежурили трое охранников. Они не успели ничего предпринять, Эльга первой начала стрельбу. Точными выстрелами она разнесла им головы, которые разлетелись подобно перезрелым арбузам под молодецкими ударами бейсбольной биты. Стены, пол и потолок забрызгало их мозгами. «Хороший выстрел», — Денис невозмутимо перешагнул через труп клона. «Ага», — девушка нервно рассмеялась. «Я уже настолько ненавижу это лицо, что готова их убивать голыми руками». Она добралась до сенсорной панели управления и прикоснулась к ней, после чего нахмурилась. «Ключ доступа не работает», — Эльга смахнула испарину со лба и принялась лихорадочно вдавливать сенсорные клавиши. «Попробую код аварийного открывания». Денис на всякий случай скрестил пальцы и взмолился высшим силам о том, чтобы у девушки все получилось. Через несколько мгновений панель ответила писком, после чего дверь шлюза начала медленно открываться. «В порт мне бухту». «Почему так медленно? Каждая створка весит по несколько тонн, вот и медленно». Девушка направила ствол винтовки в приоткрытую щель. Денис повторил за ней. Оба беглеца внимательно высматривали противников через прицелы. Стоило образоваться достаточной щели, чтобы в нее пролез человека, как они протиснулись внутрь. Тут же девушка отдала команду на закрытие двери и ввела код блокировки. Створки шлюза начали медленно закрываться. Автоматная очередь громом разнеслась по коридору, заставив беглецов укрыться за створками шлюза. Пули высекали искры и рикошетили в хаотичном порядке, чудом не зацепив девушку. В Дениса прилетели несколько осколков, но он даже не обратил на них внимания. Солдаты почти достигли шлюза. Створки дверей сомкнулись прямо перед их носом. Успели. С облегчением выдохнул парень. Что дальше? Дальше прямо по коридору. Эльга учащенно дышала. Страх не отпускал ее до самой последней секунды. Мимо лаборатории не пройдем. Стоило киборгам пройти всего пару шагов от закрывшегося шлюза, как раздался громкий вой сирены. Освещение перешло в аварийный режим, сменившись на красный свет. По всему коридору одна за другой начали автоматически отрываться двери боксов, в которых содержались подопытные доктора Цишаса. Денис с недоумением посмотрел на Эльгу. И что это значит? Мы трупы, обреченность в тоне девушки не расслышал бы лишь человек с абсолютно атрофированной эмпатией. Этот старый маразматик разблокировал все боксы. И, Шумовский пристально вглядывался в испуганное лицо спутницы. И, голограммой подотри, века единственного родного глаза девушки задергалась от нервного перенапряжения. Ты не представляешь, какие чудовища содержатся в этих боксах. Последняя работа доктора вообще была засекречена. Я даже не знаю, что он там намешал. По коридорам разнеслись страшные предсмертные вопли и хрипы вперемешку с отчаянными криками о помощи. Вдалеке начали разноситься автоматные очереди. Какофония криков, выстрелов и предсмертных стонов взбудоражила мутантов. Из боксов рядом с парочкой начали выходить страшные творения безумного доктора. «Прячься!» – закричал Шумовский. В следующее мгновение они нырнули в ближайший бокс, расположенный с правой стороны. Денис вцепился в дверной штурвал и напрягся. Под серебристой кожей буграми вздулись мышцы, которые напоминали стальные канаты. Дверь упорно стояла на месте, стальные шестерни сервопривода удерживали ее на месте. Денис краем левого глаза заметил нелепую человекоподобную тварь, которая заинтересовалась им. Двухметровый монстр имел гипертрофированную мускулатуру, которой мог позавидовать любой бодибилдер. Его морду украшали ряд острых акулоподных зубов и узкие черные глаза. В красном свете фонарей аварийного освещения тварь выглядела более ужасающей, чем могла бы при нормальном освещении. «Да давай уже, гребаная железяка!» Разозленный и напуганный парень приложил все свои силы к штурвалу. Во внутренностях двери раздался хруст. В следующий миг стальная плита поддалась его напору. Дверь закрылась в тот самый момент, когда подопечный старого доктора решительно направился в сторону Дениса. Беглецы огляделись, пытаясь рассмотреть в кромешной темноте маленькую камеру. «А-а-а!» Завопившая в ужасе Эльга выпустила очередь из винтовки в сторону ширмы санузла. В ярких вспышках выстрелов Денису удалось разглядеть ужасное создание с шестью конечностями, которое сидело в углу туалета. Эльга попала мутанту точно в лоб, разнеся его черепушку на куски. «Это что было?» Удивление парня, казалось, можно было осязать. «Как ты его заметила?» «Это одна из удачных попыток выращивания новых конечностей для протезирования. Я вижу в темноте и имею в глазном протезе встроенный тепловизор». Искусственный глаз спутницы сверкнул зеленоватым сиянием. «Круто!» Шумовский и сам не отказался бы от столь полезного импланта. «Сейчас нам это очень пригодится». За стальной дверью бокса раздавались приглушенные звуки стрельбы и ужасающие крики. Леденящие кровь жуткие завывания беспрерывно давили на психику. «Я тебя люблю, Денис», — внезапно решилась на признание девушка. Она прижалась к груди парня. Сквозь разорванную в труху ткань комбинезона Денис чувствовал, как бьется механическое сердце спутницы. «Я тебя тоже люблю», — он поцеловал ее в стальную пластину на лбе. «Мы обязательно выберемся отсюда и улетим на землю. Я покажу тебе зеленые леса и реки. Ты сможешь вдохнуть настоящий воздух, а не газовую смесь из баллона. Я очень на это надеюсь». В голосе Эльги слышалась затаенная грусть. «Но мы потерянные для общества изгои. Тебя ищет армия Малютина и китайская разведка. Я теперь тоже вне закона. Боюсь, что нашей мечте не суждено сбыться». Целый час они провели в полной темноте, прислушиваясь к звукам происходящего в коридорах. В итоге стрельба прекратилась. Лишь время от времени за дверью раздавались шаркающие шаги. «Нужно идти», — подала голос девушка. «Сопроцессор показывает, что в воздухе постепенно увеличивается содержание углекислого газа. Видимо, шахту лифта заблокировали, и теперь отключена подача воздушной смеси. Ты же говорила, что только шахта и коридор разгерметизируются». Денис пытался припомнить их разговор в первый день встречи. «Откуда мне знать, как все обстоит на самом деле?» Пожала она плечами. Но поскольку спутник не обладал ночным зрением, он этого не увидел. Видимо, шлюз к лифту не закрыт. В любом случае нам осталось жить всего пару часов, если мы не найдем выход. А скафандры тут есть? Зачем тут скафандры, Денис? Мы глубоко под землей. Есть пара шкафов со спасательными комплектами, но они расположены в жилом отсеке и в лаборатории. Возвращаться в жилый отсек нет смысла, Денис судорожно размышлял в поисках варианта спасения. Там все равно тупик. Остается двигаться в лабораторию доктора и надеяться, что мы сможем попасть в его бункер. Ильга проверила магазин винтовки и подошла к двери. «У меня осталось всего полтора магазина патронов», — грустно вздохнула она. «Не густо. Возьми мои патроны, все равно ты стреляешь лучше меня». Отстегнув магазин от своей винтовки, парень протянул его девушке и отбросил бесполезное оружие в сторону. «А как же ты?» Ильга вздрогнула при звуке падения оружия на пол. «Сам справлюсь», — Денис был настроен решительно. «Сёку Сюдзым и всем плохим мутантам, чего?» — с недоумением переспросил он. «Забудь», — нервно усмехнулась девушка-киборг. «Это я пошутила насчет твоих необычайных способностей». Нечего не понявший Денис уперся плечом в тяжелую дверь, немного ее приоткрыл и выглянул в коридор. В тусклом освещении аварийного освещения он не заметил ничего подозрительного, после чего распахнул дверь полностью. «Милая, подойди и посмотри своим суперзрением». Ильга что-то едва слышно недовольно пробурчала себе под нос и вышла из бокса. Несколько секунд она вглядывалась в полутьму. «Вроде пусто», — вынесла она вердикт. «Тогда в путь, я пойду первым, а ты за мной. Держись на расстоянии. Отличный план, и мы будем его придерживаться». Нервно усмехнулась Ильга и вскинула винтовку. Они шли очень медленно, внимательно прислушиваясь к каждому шороху и вглядываясь в полутьму. «Денис, слева». Шумовский моментально превратил свою левую ладонь в клинок и выставил его в сторону предполагаемого противника, попутно пытаясь уйти с линии огня. Из темноты жилого отсека раздался жуткий вопль. После этого на Дениса обрушилось тело мутанта, который в прыжке насадился на острый клинок. Тварь повалила парня на пол и пыталась дотянуться до его головы. Эльга, не теряя времени, добила генетический эксперимент доктора одиночным выстрелом в голову. Вовремя заметила. «Спасибо». Денис отбросил от себя тушу мутанта и поднялся с пола. Повезло, дыхание девушки было учащенным, а сама она взбудоражена. «В последнюю секунду я заметила движение в модуле, но побоялась попасть в тебя. Сколько же всего у Цишаса было подопытных? Примерно от 100 до 120, но это не точно». Ильга с напряжением вглядывалась вдаль. «Охренеть, не встать, а твой тепловизор их не замечает, не всех». Покачала она головой из стороны в сторону. Что-то Цисаш намудрил с их генами. Смертельно опасных мутантов у него было около 30 особей. Это не разумные твари, а хищники. Из-за ошибок в ДНК получались агрессивные и невероятно сильные убийцы. Остальные более-менее адекватные, в основном клоны с незначительными генетическими изменениями и имплантами. Уже радует, Шумовский перешагнул через разорванного на две части солдата из подручных Лицина. Он добрался до его туловища и вынул из разгрузки запасной магазин к винтовке. «Милая, как думаешь, зачем это все полковнику?» «Я думаю, из-за власти». Фактически, колония принадлежала Цишасу, так как начальником колонии был его брат Циваш. Полковник давно метил на место начальника колонии и строил доктору всяческие козни. «А тут подвернулся ты». Денис нашел оружие солдата, но там не осталось ни одного патрона. Когда доктор Цишас доложит о результатах исследований, Ли Цин надеялся о повышении за поимку суперсолдата русских, продолжила спутница. Но старый хрыч еще тот пройдоха. Он засекретил все данные исследований, связанных с тобой. Когда его постигла неудача в экспериментах с нанитами, он не стал докладывать в центр о тебе. А дальше полковник решил арестовать доктора и его брата, а тебя передать в центр для дальнейшего изучения. Но все пошло не по плану, прокомментировал Шумовский. Доктор Цишас выпустил своих мутантов, которые отобедали солдатами и, возможно, самим полковником. Ладно, пойдем дальше, некогда болтать. Воздуха и так мало осталось. Парень протянул девушке запасной магазин и положил в карман электрошокер, найденный в разгрузке мертвого солдата. Чем ближе они подходили к лаборатории, тем больше им встречалось в коридоре расстрелянных мутантов и растерзанных трупов солдат-полковника. Некоторые уцелевшие клоны, завидев их издалека, прятались в камерах или убегали в панике. Повсюду были кровь, оторванные части тел людей, клонов и жутких мутантов. Денис радовался тому, что их не застала основная бойня и солдаты погибли в бойне с мутантами. У него чесались руки проверить тела на наличие выживших. Наниты словно просили его найти еще ресурсы для их колонии. Парень с девушкой остановились у закрытых дверей главной лаборатории. Неужели дошли? Не верится. Эльга закинула лямку автомата на плечо и начала вводить код безопасности на панели управления. Хорошо, что солдаты и мутанты переубивали друг друга, расчистив нам дорогу. Двери медленно открылись, впуская беглецов в лабораторию. Стоило им войти в санитарный шлюз, как проход за их стенами автоматически закрылся. Парочка оказалась заперта в тамбуре. По идее, прежде чем их пропустить, должна была сработать система дезинфекции, но из-за включенной аварийной системы они просто простояли несколько минут в тамбурном шлюзе, пока система безопасности сама не открыла внутреннюю дверь. Эльга вскинула автомат и внимательно вглядывалась в огромное помещение лаборатории. Денис тоже приготовился к неприятностям и превратил свою ладонь в клинок. Судя по разрушениям, здесь словно Мамай прошелся, оглядывал он разрушенные медицинские приборы и научное оборудование. «Какой Мамай?» – переспросила девушка. «Да я сам не знаю», – пожал он плечами. «Мне вечно дед так говорил, увидев бардак в моей комнате». Повсюду на полу лежали разбитые стекла от пробирок и огромных стеклянных колб, в которых выращивались генно-модифицированные клоны. Эльга посмотрела направо, испуганно замерла и экспрессивно воскликнула. «Черт, кто-то расхреначил ящик со спасательными комплектами». Парень направился к ящику, на который с ужасом смотрела девушка. Она через мгновение последовала за ним. В попытках найти среди кучи осколков и хлама хоть один уцелевший спасательный комплект, они потратили не менее 5 минут. По смятому шкафу словно проехалась парочка грузовиков. Ни один не уцелел. Шумовский с досадой пнул кучу мусора, в которой превратились аварийные наборы. Вот уроды, ни себе, ни людям, изверги. Жутко, передернула плечами девушка. Наши шансы выжить уменьшаются с каждым мгновением. Без паники, милая, без паники. Надеюсь, док еще живой и не спрятался в своем бункере, иначе нам крышка. А ты тоже не фонтанируешь оптимизмом, как я погляжу? Эльга усилием воли постаралась успокоиться. Если не присутствие рядом Дениса, у нее бы это не вышло. Он дарил ей спокойствие и уверенность, но обстановка не располагала к безнадежным мечтаниям. Она прекрасно осознавала, что шансы на выживание у них настолько же минимальные, как на крупный выигрыш в лотерею. Стараясь не поскользнуться на биологически активном геле, который ровным слоем растекся по всей лаборатории, они двинулись в глубину помещения. В мерцании ламп аварийного освещения Денис увидел на полу еще не до конца сформировавшегося клона. Тот лежал на животе в луже геля и хрипел неразвившимися легкими. Клон пытался ползти, но слабые конечности лишь скользили по мокрому полу. «Порт мне в бухту, ну и мерзость!» Лицо Шумовского исказило гримаса отвращения. «Не волнуйся, девушку вид клона не так смутил, поскольку она привыкла к подобным уродцам. Он скоро сам умрет. Судя по стадии формирования, ему еще минимум месяц нужно было сидеть в своей колбе». Клон медленно поднял голову и посмотрел на них водянистыми и полными мук глазами, отчего Дениса передернуло. Он словно увидел свое отражение в кривом зеркале. «Это что за хрень вообще?» — округлил он глаза. «Это же мой клон, бля». «Точно-точно», — рассмотрев реплику своего избранника, констатировала девушка. «Полная копия. Значит, вот чем занимался доктор в последние месяцы. Он хотел пересадить колонию в твоего клона. Я могу ему помочь?» Парень проникся сочувствием к умирающему двойнику. «Да», — кивнула спутница. «Если облегчишь его страдания и отправишь его на встречу с Йинлованом, богом смерти». Денис занес ладонь-клинок над клоном и на секунду замешкался. Ему еще никогда не приходилось убивать самого себя. «Не тяни резину», — сухо выдала Эльга. «Либо оставь его умирать, либо уже добей». Тонкое лезвие с легкостью проникло в желеобразное тело двойника напротив сердца. Когда клинок вновь вернулся в форму человеческой руки, парень зло оскалился. Его переполняли гнев и ярость. «Я убью этого безумного старика. Убивай на здоровье», ничуть не была против Эльга, и саркастично продолжила. «Только пусть он нам сначала скажет код доступа в бункер. Ао, он нам его обязательно скажет». Хищно усмехнулся Шумовский, а его рука на мгновение превратилась в тентакль, словно намекая на то, что он собирался сделать с вивисектором. Глава 25. Впереди раздался шум разбивающегося стекла, за которым последовал громогласный вой, заставляющий дрожать оставшиеся целыми стекляшки на столах. «Не к добру этот вой, ох, не к добру», — передернул плечами Денис. «Видишь что-нибудь?» «Нет», — девушка покачала головой из стороны в сторону. «Мешает шахта барокамеры. Тогда дальше идем еще аккуратней». Под монотонные звонкие удары тяжелого предмета по металлу они продолжили путь. Стараясь не наступать на разбитые стекла и куски сломанной аппаратуры, они дошли до шахты барокамеры. Посреди зала, в котором обычно проводили эксперименты над Денисом, стоял его генно-модифицированный клон. «Эх, бать же мой фарфор!» Шумовский широко распахнутыми глазами уставился на жуткого клона. «Это еще что такое?» Двойника можно было назвать Денисом на максималках. Он был выше 2 метров ростом и имел гипертрофированную мускулатуру, которой позавидовали бы стероидные качки. Полностью обнаженный трансгенный клон с помощью излучателя, выдранного с пучками проводов, пытался разбить бронированное стекло герметичного бокса, в котором в относительной безопасности прятался создатель этого порождения ада, доктор Цишес. Он выглядывал из-за перевернутой каталки и выглядел очень болезненным. «Что дальше?» – прошептал парень на ухо спутнице. «Где вход в бункер?» «Потайная дверь в конце зала за стеллажами», — столь же тихо отозвалась она. «Только без кода доступа мы туда не попадем». «Отлично», — саркастично растянул губы парень. «Сейчас я пойду и спрошу у своего клона-великана, отдаст ли он нам нашего доктора». «Придется», — ответила ему полной серьезностью Эльга. «Без кода мы отсюда не выберемся», — неожиданно она прошипела. «Посмотри направо». Денис сразу отвлекся от своего монстроподобного двойника, который, словно кузнец, без устали монотонно долбил в бронированное стекло тяжеленным излучателем. Приглядевшись, в полумраке парню удалось заметить, что за горой перевернутой мебели и оборудования прятался еще один человек в темно-красной форме с погонами полковника. Ли Цин собственной персоной сжимал в руке пистолет. Его бледное лицо было залито кровью, а правый глаз отсутствовал. Полковник будто почувствовал на себе взгляд Дениса. Он устало повернул голову в их сторону и уставился на них своим единственным глазом. «Жалко, что связь не работает», — со злорадством прошептала взбудораженная Эльга. «Очень интересно, что он мне скажет сейчас. Хрен с ним, Денис, который недавно горел энтузиазмом со всей жестокостью отомстить Ли Цину, охладел к мести. У нас есть более важное дело. Давай спасать нашего доктора, а точнее, информацию из его воспаленного мозга». Быстро обсудив план действий, они разделись. Эльга осталась на месте, а Шумовский обошел канал шахты с другой стороны. Приготовившись, Денис громко свистнул и быстро выпустил свои щупальца, которыми попытался оплести ноги мутанта. Эльга в этот момент открыла прицельную стрельбу по клону. Тинокли Дениса не успели достигнуть монстра. Тот с бешеной скоростью развернулся и швырнул в парня тяжелый излучатель. Шумовский успел лишь подпрыгнуть вверх, но импровизированный снаряд его все равно зацепил и отбросил к стене. Ударившись об стену, молодой человек молниеносно поднялся на ноги и огромными прыжками устремился к монстру, который замер посреди зала в поисках стрелка. В прыжке Денис заметил, как кожа двойника стала словно ртутной. «Эх, бать ту Люсю, наниты!» — испуганно прошептал он. Эльга остановила бесполезную стрельбу и затихла. Она поспешно спряталась за шахтой барокамеры и старалась не попасться на глаза монстру. В пару длинных прыжков парень добрался до своего клона и нанес ему в челюсть мощный удар кулаком. Удар был такой силы, что тело двойника подлетело в воздух и с грохотом упало на пол. Мутант из положения лежа на спине моментально вскочил на ноги, словно профессиональный акробат, и набросился на Дениса. Обмениваясь сериями мощнейших ударов, они кружились в смертельном танце. Клон был намного крупнее парня, но на удивление двигался так же ловко. У него время от времени вырывался утробный рык, наполненный злобой и ненавистью. Дениса спасали лишь отточенные движения и заученные до автоматизма приемы, которые он отрабатывал в ежедневных тренировках. Шумовский превратил левую ладонь в тонкий клинок, увернулся от удара монстра и попытался воткнуть лезвие из нанитов в открытую грудь мутанта. Его удар пришелся словно в стальную стену. Пришлось отбросить эту бесполезную тактику борьбы с мутантом. Покрытая нанитами кожа прекрасно блокировала любые повреждения и надежно защищала своего хозяина. Но то же самое было и с противником. Разъяренный клон бросился на обидчика с кулаками размером в ведра. Уклоняясь от атак, Шумовский лихорадочно думал над тем, как ему победить. В следующее мгновение по его телу пробежала дрожь. Он почувствовал знакомое ощущение зова. Наниты требовали соединения колоний. Денис прыгнул в сторону, уклоняясь от очередного могучего удара, после чего моментально перекатился за спину своей увеличенной копии. Из его рук вырвались два тонких щупальца и обвили голову монстра. Парень направил щупальца в открытый рот клона и начал усиленно их пропихивать ему в горло. На управление щупальцами уходило множество энергии, но оно того стоило. Случилось то, чего Денис с нетерпением ждал. Его парализовало, а наниты моментально начали перетекать из организма двойника в его тело. Родительская колония нанитов взяла верх над отделившейся частью и начала перекачивать наномашины противника в организм парня. Монстр издал душераздирающие и леденящие кровь вопли. Он судорожно пытался врываться из смертельных объятий. С каждым мгновением клон становился слабей. Его кожа теряла серебристый блеск, становясь мертвенно-бледной. Спустя минуту оригинал и его модифицированная копия рухнули на пол. Денис, закричавшая девушка с волнением, устремилась к лежащему без движения парню. Тентакли втянулись обратно и превратились в сжатые кулаки. Шумовский лежал без движения с широко распахнутыми глазами и не подавал признаков жизни. Его тело так и осталось серебристым, лишь оттенок стал более матовым. «Нет, не умирай, Денисочка. Я сейчас тебя спасу, только не умирай». Рыдающая девушка рванула прочь от парня и подбежала к стене, на которой были закреплены шкафы с автоматическими аптечками. Не успела она добраться до вожделенного шкафа, как разрушенный зал лаборатории огласил громкий звук выстрела. В следующий миг Ольга упала на пол. Из своего укрытия, пошатываясь, вышел полковник Лицин. На его лице сияла злорадная мстительная ухмылка. Он крепко сжимал в руке пистолет и медленно приближался к телам Дениса и его двойника, которые продолжали неподвижно лежать на том же месте. Китаец добрался до своей цели и на несколько секунд замер над телами парней с задумчивым видом. Он будто выбирал свою жертву. Сделав выбор, полковник направил пистолет на голову клона и нажал на спусковой крючок. Словно гром, звук пистолетного выстрела распространился по помещению. Ли Цин отбросил разряженный пистолет в сторону и с улыбкой достойной серийного маньяка направился к девушке. Из ножен на боку он с шорохом медленно достал армейский нож. Ильга пришла в себя и попыталась подняться на ноги, но сильный удар ногой отправил ее обратно на пол. Ли Цин схватил ее за зеленую прядь волос, наступил ей на спину и оттянул голову, обнажив шею. «Шваль! Подзаборная тварь и подстилка выродка!» Его наполненный яростью голос сочился отборным ядом. «Думаешь, твой серебряный истукан помог бы тебе спастись? Ха-ха-ха! Я специально отпустил тебя из кабинета, чтобы ты смогла предупредить доктора, и я спокойно расстрелял вас за диверсию и предательство в колонии. В одном я просчитался, ты вместо этого как текущая сучка побежала к своему кобелю». Он занес нож над ее горлом. «Пошел ты в жопу, урод!» Несмотря на охвативший ее ужас, выпалила Ильга. «Посмотри, что ты наделала!» Злой как 100 000 чертей полковник, крепко держа девушку за волосы, покрутил ее головой по сторонам, демонстрируя разрушенную лабораторию. «Из-за тебя погибло множество людей и утеряны ценные экземпляры экспериментов». «Нет, Ли Цин, это вовсе не из-за меня», — уверенно заявила она. «Это все из-за твоей жадности. Ты захотел стать начальником колонии, подставив доктора и пожертвовав сотнями людей. Все ради того, чтобы получить власть. Это все твоих рук дело, рехнувшийся ты психопат. Заткнись, уродка». Офицер еще сильнее потянул девушку за волосы, заставив ее застонать от боли. «Ты кучка бесполезного металлолома, которая не нужна никому, кроме как еще одному мутанту». Ильга отчаялась. Она готовилась к смерти. Надежда на счастливый исход почти покинула ее. Любимый парень погиб в схватке с монстром. Ее импланты оказались бесполезными, поскольку стоило ей дернуться, как острая сталь перережет ей горло. Слезы отчаяния из единственного родного глаза потекли у нее по щеке. Неожиданно ситуация резко изменилась. Нож выпал из рук полковника и со звоном ударился об пол. Хватка Лицина ослабла. Ильга смогла вырваться и отползти в сторону. Стоило ей обернуться, как она узрела тело Лицина, которое парило в воздухе. Из его пустой глазницы торчало острое трехгранное щупальце. Но больше всего ее обрадовало то, что за спиной врага в паре метров от него стоял Денис. Левой рукой он опирался на колонну, а правая конечность была превращена в смертоносное гибкое оружие. Тело полковника улетело в сторону, словно тряпичная кукла. Его полет остановила стена, удар с которой сбыл настолько сильным, что если бы Ли Цин все еще был жив, то ему бы не поздоровилось. Его голова от удара разлетелась на части и оставила на стене вмятину с кровавым пятном. «Денис, ты живой!» Обрадованная девушка, в сердце которой с новой силой засияла надежда на спасение, растирала по лицу слезы и кровь. «Я думала, что ты умер, не дождетесь. Хотя я действительно думал, что еще немного, и я точно сдохну. Давай потом поговорим. Что там с доктором? Он все еще в боксе. Сейчас я открою». Девушка и устремилась к пульту управления. Денис заметил, что у спутницы на спине сквозь комбинезон выступило бурое пятно, которое в красном свете аварийного освещения выглядело пугающим. «Эльга, ты ранена?» — с ужасом в голосе спросил он. «А?» — обернулась она. «Не обращай внимания, это мелочи». Пуля прошла сквозь крепежную пластину импланта и застряла в мышце. Она говорила столь же беспечно, словно речь шла об обычной занозе. «Точно все нормально?» — очень переживал за нее парень. «Выглядит так, будто ты вскоре умрешь от потери крови». «Все хорошо», — отмахнулась она. «Как окажемся в бункере, тогда и займемся раной». После ее манипуляций с пультом управления толстая стеклянная дверь медленно спряталась в стену, открыв доступ в бокс, в котором прятался доктор. Цишас лежал на полу, спрятавшись за перевернутой кушеткой, которая была точной копией той, на которой долгое время спал Денис. Кровавый след, который вел к вивисектору, недвусмысленно намекал на то, что дело плохо. Эльга устремилась к мужчине. Денис поставил каталку на колеса, поднял почти невесомое тело старика и положил его на лежанку. На теле старика зияла огромная рваная рана, превратившая его худой и впалый живот в кровавое месиво. Пожилой мужчина медленно через силу приоткрыл глаза и мутным взглядом уставился на девушку. «Эльга, доченька моя, ты пришла. Я сейчас вам помогу, дядя Цишас». Эльга собиралась побежать за аптечкой, но старик схватил ее за стальную руку. Сухие и сморщенные тонкие пальцы, словно веточки дерева, сжимали ее протез. «Нет, Эльга, не надо», через силу едва заметно качнул он головой из стороны в сторону. «Аптечка Q12 не поможет, я потерял слишком много крови и уже не выживу». «Эй, док, пока ты не умер, может, скажешь код доступа в бункер?» — вклинился в разговор Шумовский. «2-0 хе-хе», старик закашлялся. «Эй, давай не умирай». Денис потряс доктора за плечо. «Что дальше?» 7-5 слабым голосом продолжил старик. «Это дата смерти моих родителей», — широко распахнула глаза удивленная девушка. «Да, Эленька», — прошептал мужчина, — «это дата смерти твоих родителей. Прости меня, старика, я не хотел смерти Марии, но так получилось, что вместе с Гуауей в тот день погибла и она». «Почему?» — Эльга вцепилась в халат доктора и оторвала мужчину от лежанки. «Ответь мне, почему ты это сделал? Он был лучше меня, кхе-кхе». Старик закашлялся и закрыл глаза. Его тело обмякло. У девушки по щеке покатилась одинокая слеза. Она отбросила бездыханное тело обратно на кушетку. «Старая тварь». Эльга с силой перевернула кушетку вместе с трупом старика и вышла из бокса. Денис догнал ее у стеллажей возле стены. По внешнему виду девушки было заметно, что ей очень плохо. Ранение и душевная рана буквально уничтожали ее. Она лихорадочно выкидывала со стеллажа папки в поисках заветной тайной кнопки, ведущей в коридор. Ее губы предательски дрожали, а глазной протез светился зеленым. Обнаружив потайную кнопку, Эльга ударом кулака активировала скрытый механизм. Огромный стеллаж вместе с частью стены плавно отъехал в сторону, открыв проход в секретный туннель. Бункер и туннель освещались от своего атомного генератора, что играло беглецам на руку. Они зажмурили глаза от яркого света светодиодных ламп. «Нужно закрыть проход и заблокировать его, так мы выиграем время». Когда они оказались внутри, подозрительно спокойная девушка набрала на панели управления комбинацию кнопок. Стеллаж также плавно вернулся на место, скрыв тайный проход. Преодолев длинный коридор, они оказались у стальной двери. Панель управления оказалась аналоговой. Девушка, щелкая клавишами, ввела код. Внутри стен пришел в движение механизм, затем дверь отъехала в сторону. Денис присвистнул, оценив метровую толщину двери в бункер, и проследовал за проводницей. Дверь бункера медленно закрылась за ними, запечатав их в стальном тамбуре. В тамбурном шлюзе они быстро прошли дезинфекцию озоном и дождались, когда откроется вторая дверь в основной бункер. Неплохо устроился коновал, оценил просторные размеры помещения Денис. Здесь и войну переждать можно, если что. Да, запасов тут хватит на пару лет точно. Замкнутая система рециркуляции воздушной смеси и запасы воды в 10 тысяч литров. Эльга не успела договорить и начала падать, теряя сознание. Денис успел подхватить девушку на руки и устремился к кожаному дивану, стоящему у стены. Быстро освободив ее плечо, Он достал из стенного шкафа автоматическую аптечку и приложил белую коробочку к плечу раненой. В аптечке начался процесс. Тихое жужжание, сопровождающееся миганием лампочек на корпусе, сменилось щелчками игл. По завершении лечения на корпусе аптечки заморгал зеленый светодиод, обозначающий окончание ввода лекарств, после чего Шумовский откинул бесполезный аппарат в сторону. На плече пациентки появились следы от уколов. Парень нагнулся и прислушался к ее дыханию. Оно было редким и глубоким, как и должно было быть у человека во сне. Вроде лекарство подействовало, но нужно обработать и перевязать рану. Он начал стягивать с Ольги комбинезон. Справившись с многочисленными застежками и стянув одежду, он перевернул пациентку на живот и осмотрел рану. Пуля пробила пластину импланта и застряла в дельтовидной мышце, но не повредила внутренние органы. Шумовский напрягся и превратил средние и указательные пальцы в тонкие щипцы, слегка расплющенные на концах. Получилось нечто наподобие пинцета. Погрузив инструмент в пулевое отверстие, он почти сразу нашел застрявшую пулю и извлек ее. В аптечном шкафу обнаружился флакон с искусственной кожей, который обеззараживал и запечатывал рану, ускоряя ее заживление. После обработки пулевого отверстия он накрыл девушку пледом, который лежал на грядушке кровати, и устало сполз на пол. Силы были на исходе. Он нащупал в кармане электрошокер, с глуповатой улыбкой прижал его к своей шее и нажал на кнопку. Мощный разряд поразил его тело. Наниты моментально начали впитывать в себя электрический разряд в сотню тысяч вольт. Глава 26. Денис почувствовал шевеление у себя над головой, после чего моментально вскочил на ноги и встал в боевую стойку. На него сверху с дивана испуганно смотрела Эльга, вытаращив свой единственный родной глаз и прикрывшись пледом. «Денис, все нормально, это я», — сказала она. Нервы не к черту после пережитого. Он успокоился и расслабился. «Боюсь, что теперь буду в каждой тени искать этих гребаных мутантов». «Все в прошлом», — натянуто улыбнулась девушка. «Теперь мы в относительной безопасности. Как ты себя чувствуешь?» Принялся он внимательным взглядом изучать девушку. Кожа у нее была бледной, что ему не понравилось. «Паршиво, но жить буду», — скривившись от боли, она подвигала плечами. «Спасибо, что обработал рану. Сам-то как, знаешь, тоже не лучше. Есть ощущение, что по мне проехался монорельсовый поезд, причем в обе стороны. И явно это не от сна в неудобной позе на ледяном полу». «Ничего», — подмигнула ему Эльга. «Сегодня я поделюсь с тобой мягкой постелькой. Сколько времени будет заблокирована шахта лифта?» Новости о постели с девушкой придали парню бодрости, но насущные проблемы не хотели его отпускать. Трое суток с момента активации аварийной сигнализации, девушка на мгновение зависла с задумчивым видом, словно считала в уме. Плюс еще зачистка и подготовка воздушной смеси, и пока найдут тайный туннель и бункер. Короче, дней 5 у нас есть в запасе. Неплохо, но вряд ли ты успеешь восстановиться за это время. Давай не будем о плохом, вздохнула собеседница. Предлагаю поискать местные припасы, а то я сейчас и стадо слонов бы съела. Это лучшее предложение, но тогда нам хватит и двух слонов. Денис рассмеялся и протянул руку девушке. Пойдем, поищем, что есть в запасах старика. Эльга взялась за ладонь парня, скорчилась от боли и поднялась с дивана. Плед с ее тела упал на пол, оставив ее перед парнем полностью обнаженной. «Хватит глазеть, воспользовался моей беспомощностью и раздел меня, извращенец», — шутливым тоном выдала она, после чего громко рассмеялась, глядя на растерянное выражение лица парня. «За той дверью склад», — указала она нужное направление. «Там должны храниться комплекты одежды. Надевать это окровавленное тряпье я совершенно не горю желанием». «Секундочку». Денис зашел на склад. Он был крайне удивлен запасливости доктора. В просторном помещении хранились одежда, спасательные комплекты, скафандры, оружие и боеприпасы, различные запасные запчасти и даже парочка герметичных контейнеров с ядерным топливом для реактора. Обнаружив вмурованный в стену сейф, он крикнул: «Эльга, иди сюда». «Аво», — удивилась девушка, по достоинству оценив наполненность помещения различным вооружением. «Зачем звал?» «Я нашел сейф со считывателем сетчатки глаза и ДНК. Интересно, что там может быть?» «Не знаю, но наверняка что-то очень нужное нам». Девушку в настоящий момент больше интересовала ее нагота. «Сможешь открыть? Я пока подберу нам новую одежду». «Не уверен, но попробую». Денис превратил свой указательный палец в тонкое щупальце и направил его в едва заметную щель дверцы сейфа. С помощью второй руки, ладонь которой приняла форму зубила, Ему удалось отогнуть дверцу и создать минимальный зазор. Щупальце, словно червяк, проскользнуло в щель. Медленно, но уверенно, оно проникало внутрь сейфа. Парень направлял щупальце туда, где, по его мнению, находились ригели замка. Он был максимально сосредоточен и внимательно смотрел на дверь, словно видел, что там происходило внутри. От усердия у него на лбу выступили крупные капли пота. Наконец, он почувствовал, как щупальце провалилось в пустоту паза. Шумовский начал медленно заполнять все пустое пространство в дверном косяке. В определенный момент раздался громкий щелчок провернувшегося запорного механизма, и дверь сейфа резко распахнулась. «Охренеть, не встать, получилось!» – воскликнул он от удивления. Ильга протянула парню новый комплект униформы, после чего погрузилась внутрь сейфа. Она извлекла оттуда несколько небольших ящиков, наполненных пачками банкнот и обезличенными картами. Следующими на свет появились герметичные боксы, запаянные в пакеты. Денис не смог разобрать иероглифы на упаковке, но, судя по восторженному лицу девушки, он предположил, что там нечто стоящее. «Не томи, что это?» – обратил он взор на спутницу. «Это ID-чипы, коммуникаторы и сопроцессоры управления для клонов», – светилось восторгом лицо девушки. «И?» – вопросительно приподнял брови Шумовский. «Если мы вернемся в лабораторию, то мы сможем вживить себе новые чипы и привязать их к базе данных КНМР». Радостная Эльга перебирала драгоценные пакеты и раскладывала их по стопкам. «Мы можем стать новыми членами колонии. Новые ID, имена и фамилии, вот что это. Это же просто отлично», — обрадовался Денис. «Только вот дышать мы чем там будем, и кто проведет операцию?» «Да», — покивала девушка. «С кислородом сейчас в лаборатории беда. А операцию я и сама проведу. Там все просто. Или же нам нужно попасть на административный этаж. Там есть автоматический аппарат для установки чипов и коммуникаторов». «Ага, сейчас в колонии творится такой хаос», — с сарказмом начал парень. «Заблокирован целый ярус, наполненный мутантами, и пропали без вести больше 300 человек, а тут мы. Здравствуйте, можно мы у вас левые чипы установим?» «Денис, не начинай, я просто предложила», — обиженно надула губы Эльга. «Извини, я не хотел тебя обидеть. В любом случае, эти чипы нам точно пригодятся. Эх, была бы лаборатория здесь в бункере», — мечтательно протянул он. «Ладно, пойдем, поедим, а там уже дальше будем думать». Эльга складывала пакеты с чипами в коробку. По пути на кухню она остановилась перед аптечным шкафом, извлекла из него автоматическую аптечку и закатала рукав. Приложенная к руке коробочка быстро произвела анализ и серией уколов ввела девушке лекарство. Через несколько секунд обезболивающее начало действовать. На лице Эльги расплылась блаженная улыбка. Кухня располагалась у самого входа в бункер в отдельном отсеке слева от тамбура. Небольшое помещение со всем необходимым для принятия пищи 4 человек встречало посетителей ярким светом, который заливал весь белоснежный отсек. Денис отошел в сторону, пропуская робота, который в автоматическом режиме производил уборку помещений. Небольшой дрон, мигая лампочками и ловко орудуя щетками для сбора мусора, объехал парня и продолжил свой путь в бесконечной борьбе с пылью и грязью. Девушка сразу направилась к двери шкафа глубокой заморозки, расположенном в стенной нише, и извлекла две больших коробки комплексного обеда. Оторвав клапан для выхода пары на коробках, она положила их в микроволновую печь. Денис расположился за столом в предвкушении вкусного обеда. Его желудок настойчиво бурчал, требуя пищи. «Марш мыть руки!» – гаркнула на него Эльга. Сначала сует свои конечности непонятно в кого и куда, а потом ими есть собрался. Она указала на миниатюрную раковину в углу комнаты. Денис тяжело вздохнул, поднялся из-за стола и отправился мыть руки. Он, конечно, сомневался в том, что его сможет убить кишечная инфекция, но в словах девушки имелась толика правды. Неизвестно, что он мог подхватить в лаборатории ЦШСа. Когда он поднес отдраенные с дезинфицирующим раствором руки к воздушной сушилке, маленький отсек кухни наполнил вкуснейший аромат пищи. Девушка извлекла из микроволнового шкафа горячие коробки и положила на стол. «Что у нас сегодня на обед, дорогая?» – наигранно протянул парень. «Лапша удон со свининой, суп из тофу с курицей и салат из перца с морковью и морепродуктами под соевым соусом. Шикарно!» Усевшись за стол, Денис начал извлекать контейнеры на стол. Обнаружив в коробке столовую ложку, он очень обрадовался и открыл контейнер с супом. Под удивленным взглядом своей боевой подруги он быстро начал поглощать суп с тофу. «А остальное ты есть не будешь?» – вопросительно приподняла бровь собеседница. «Почему?» – поднял он на нее взгляд. «Конечно, буду. Суп обычно едят в конце приема пищи, а не в начале». Эльга принялась ловко орудовать палочками. «Ничего не знаю», – покачал он головой из стороны в сторону. «У нас принято сначала есть суп, потом второе и компот». Шумовский отложил быстро опустевший контейнер в сторону и потянулся за вторым. Вскоре он съел все, что ему было предложено, и попросил добавки. В микроволновую печь отправилась еще одна коробка, а девушка после своей порции пошла заваривать зеленый чай. В этот раз парню достались суп из морепродуктов и рис с овощами вперемешку с мясом. Блюдо в лучшую сторону отличалось от того, чем его кормили в боксе лаборатории. После утоления голода довольный и сытый Шумовский пил горячий чай и смотрел на свою спутницу. «Я предлагаю вернуться на диван и принять горизонтальное положение». «Ага, знаю я твои горизонтальные положения». Она наигранно состроила страдающую моську. «А ничего, что я ранена. Вот ты нимфоманка», — усмехнулся парень. «Вообще-то, я имел в виду сон. Я толком не спал. Мне нужен хороший послеобеденный сон. Раз так, то пойдем поспим». Эльга выкинула пустые контейнеры в утилизатор на стене и направилась в спальню. Мгновением руки молодого человека диван превратился в огромную кровать, на которой затем расположилась парочка. Денис честно пытался уснуть, но лежавшая рядом Эльга все время его случайно касалась и громко дышала, делая вид, что не может заснуть.